Однако Завадский не мог больше медлить. Он чувствовал, что срок на исходе, и он назначает своей волей просмотр на 23 марта. Прийти на него он уже не смог. Не было в этот день и начальства. Оно сочло наиболее верным проигнорировать тот факт, что пьеса, не получившая визы, играется при переполненном зале, совсем как Ефремов с медной бабушкой. Завадский бестрепетно, по-молодому нарушил все правила игры, которым, казалось бы, строго следовал. Наконец-то он ощутил, что свободен. Больше не было для него ни сановников, ни хозяев, ни партийных удавок. Земля со всей ее маятой, с ее неволей была все дальше, а небо становилось все ближе. В длинной или недлинной жизни срок ее определяется тем, скоро ли вы от нее устаете. Нет-нет, и накопится несколько дней, их радостно воскрешает память, и ими спасается душа. В долгие, безотрадные ночи ей требуются такие опоры. Тот мартовский день был примечателен. С утра у театра толпились люди, бог весть, как узнавшие о просмотре. Чем ближе к полудню, тем больше крепчал напор желавших пробиться внутрь. Разыгрывались и просто комические, и трагикомические сценки. Запомнилась пожилая дама с оранжевым шарфом, в нелепой шляпке, кричавшая, что дни ее сочтены, а значит, она должна быть пропущена. Я дрогнул, помог ей пройти сквозь контроль, за что был высмеян администратором. Уж очень вы легко раскисаете. Спектакль начался с опозданием. В нем в самом деле была та магия, которая блекнет и обесцвечивается, когда воссоздаешь ее в слове. Есть музыка чувства, и, верно, она не подлежит вербализации. Те двое, сведенные темным умыслом, бессильные перед соблазном власти и искушением авантюры, готовые на пытку и казнь, чтобы оседлать судьбу и историю, вдруг с лету едва столкнулись взглядами, нашли друг друга, сожгли друг друга, упали с немыслимой высоты, одна в свою смерть, другой в пустыню. И все мы, пришедшие в зрительный зал, изжеванные советским веком, его унылостью и казенщиной, его оскорбительно беспородным, наждачным, будничным языком, очнулись в мире, который снился, который мы благоразумно забыли, надеясь, что если забудем, то выживем. Мужчины и женщины на подмостках напомнили: живешь, пока любишь. После того, как просмотр закончился, мы сразу же стали звонить Завадскому. Когда черед дошел до меня, я пожелал ему и себе скорее увидеться на премьере. Он тихо проговорил: нет, все кончено. Я не хочу, чтобы мне продлевали бессмысленное существование. Я слушал, не зная, как возразить, делая яростные усилия, чтобы постыдно не разреветься. Сдал нескрушимый Виктюк, ему дважды потребовалась неотложка, перегрузки оказались чрезмерны. Ситуация получалась двусмысленной. Спектакль был сыгран, обрел известность, но продолжение не последовало. Пьеса все еще не имела штампа. К тому же разволновался министр. Ему донесли, что когда на сцене появился драматург Карло Гоцци, прожектора его осветили. Здесь я обязан пояснить, что два драматических писателя, Фон Визин и Гоцци, герои пьесы, неведомо по какой причине, все время отождествлялись с автором. Вот почему в световом луче, скользнувшем по лицу драматурга, министру привиделась демонстрация. Стало ясно, от контактов с главлитом он постарается уклониться. По тонкой подсказке Светлаковой в дело был брошен последний резерв — обаяние Ростислава Плята. Разъять божий дар на элементы — задача, скорее всего, безнадежная. Понятно, что его прославленный юмор был его безотказным оружием. Но слово «оружие» с плятовским юмором решительным образом не вязалось. Только на сцене он мог быть колючим и принимать эксцентричные формы, но в непосредственном общении — ни в коем случае не был способен ни вышутить, ни тем более высмеять, лишь ободрить и поднять настроение. Он был гармоничен и соразмерен, а прежде всего глубоко человечен. В известной триаде Томаса Манна, определяющей гуманность, юмор стоит на первом месте, предваряя музыку и пессимизм. Здесь надо сказать, что природа Плятта была поистине музыкальна, воспринимала и резонировала. Душа, обладавшая чутким слухом, неукоснительно отзывалась. Что же касается пессимизма, он не был его философией жизни. Однако, подобно тому, как талант всегда сильнее любой программы, и в лучезарной улыбке Плятта мерцала устойчивая печаль, тот, кто имеет склонность задумываться, вряд ли убережется от грусти. После 5 безуспешных попыток Плятт дозвонился до Фомичева. Главный цензор был, как обычно, хмур. Он долго допытывался у Плятта, чем привлекла театр пьеса. «Сказка ложь, да в ней намек», — сказал он с озабоченным вздохом. Плятт спросил, «могу я сказать Завадскому, что состояние очень опасно, что дело ограничится частностями?» Помедлив, Фомичев согласился на эту расплывчатую формулу. Лосев облегченно вздохнул, но я понимал, что все продолжается. Слишком свежа еще была в памяти экзекуция над моей медной бабушкой. 3 дня ожиданий, бесплодных звонков, 3 дня перепадов, я узнаю. Мне предложено вынуть из пьесы Фонвизина и вычеркнуть несколько важных реплик. Покойного собрата по цеху мне все-таки удалось отстоять, отбил я и большинство своих фразочек. Тут к месту подробнее рассказать о ранее помянутой сценке. Цензуру насторожились слова из роли великой императрицы, когда-то дописанных для социальности. «Огнь под золой еще тлеет, я знаю своих любезных подданных». Нежданно-негаданно вспыхнул Лосев. Многожды, купанный в этих щелоках, он вдруг утратил самообладание. «Помилуйте, что ж тут такого крамольного? Народ не смирился с самодержавием?» В отличие от моего директора, я не испытывал недоумения. Недаром прошел отменную школу и римской комедии, и декабристов, не говоря уж о медной бабушке. Недаром столкнулся с реакцией власти на ураган парижских улиц в майские дни 68-го. Старый сироп о братьях по классу выдохся до последней капли, уже наступило время отрыжки. Чем слаще жила и благоденствовала коммунистическая элита, чем беззастенчивей жировала, тем больше была и народа боязнь. В последний мартовский день моя драма получила разрешительный номер, была, наконец, легализована, но я знал, что до финиша еще очень далеко. Была назначена сдача спектакля. Виктюк, получивший 3 дня передышки, отправился в Питер, в театр комедии, где сделал для будущих исполнителей экспликацию незнакомца. Из телефонного коммюнике можно было легко понять, что ленинградцы не устояли перед приезжим иллюзионистом. Мое приятное настроение от этой весточки длилось час. Звонок Школьникова. Умер Завадский. И разом перехватило дыхание. И острая, режущая боль, словно обострив мое зрение, высветила снежный венчик на черепе, усталое горестное лицо. И вновь я услышал рядом с собой шелест слабеющего голоса. Мир качнулся под моими ногами. Я не хочу, чтоб мне продлевали это бессмысленное существование. Такими были его слова, сказанные мне напоследок. В который раз прошли передо мною прекрасные лица моих стариков. Лобанова, Симонова, Вивьена. Теперь к ним присоединился Завадский. Каждый из них сделал все, что мог, чтобы я уцелел, перемогся, выжил. И всем я сумел сократить жизнь. Теперь я остался без счета, и недруги моей самозванки, ставшие отныне царской охотой, мгновенно ощутили уверенность. Весьма озабоченная Светлакова шепнула, что следует сдать спектакль, возможно, быстрее, отсрочка гибельна, ибо заместитель министра поклялся, что спектакль не выйдет. Тактика уже разработана. Оттяжки под любыми предлогами, далее первомайские праздники, потом завершение сезона, а осенью юбилейные пляски. Тогда появление этой пьесы будет практически невозможно.